выносливость, 8, ловкость, 11, интеллект, 13, воля, 16, удача, 8, дары магии, маг жизни, скорость изучения магии жизни плюс 15%, сила заклинаний магии жизни плюс 15%, время действия заклинаний магии жизни плюс 15%, траты манны на заклинания магии жизни, 15%, арканы, любимица магии, скорость восстановления манны плюс 10%, малая регенерация, скорость восстановления здоровья плюс 10%, прошедшая грань, воля плюс 25%, руки сами собой поднимаются к голове и пальцы зарываются в непослушную шевелюру, а я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не побиться головой о стенку, твою мать, вот так и помогай после этого маленьким девочкам, если вкратце, то мы получаем следующее. Посланница самой магии. Блять, во что я ввязалась? Во что меня втравила Хель? Ну, нахрена мне такие заморочки? Я ведь просто хотела подготовить из своих друзей первоклассных магов-специалистов в определенных областях, превратить их в команду, похерить планы ДДД и Волди, а потом, возможно, размазать Министерство магии Британии по полу, тонким слоем, чтобы не занималась херней, а в конце эпопеи просто чистить эмоциональную составляющую этого мира в иллюзорных барьерах в компании друзей и обеспечивать своих потомков достатком. А что теперь? Теперь мне никуда не деться. Джинни лишилась фамилии Уизли и стала безродной волшебницей под присмотром самой магии. Да если я попытаюсь кособоко ее тренировать или отлынивать от обязанностей наставника меня как минимум. Да не знаю я, что со мной сделает гея этого мира. От банальных головных болей до основательного и бесповоротного забвения. Блять, за 2 дня до Нового года я решила, помимо запланированного на праздник, сделать еще кое-что. Точнее, убедиться в кое-чем. И если мои догадки верны, то у одного моего друга будет очень неприятный Новый год. Не хотелось бы, но за действия родителей страдают дети. Джинни до сих пор спит после ритуала, и у меня есть время. Обитель проклятых и прокаженных. Место, где за крупную сумму могут продлить жизнь или вырвать из рук Хель. Место, куда попадают все, кто когда-либо заболевал или был проклят. Больница Святого Мунга, главный центр медицины и первой помощи волшебного мира. И, по совместительству, психиатрическая лечебница для тех, кто распрощался со своим разумом. Красивое, внешне заброшенное, 6-этажное здание в самом центре Лондона. Хорошие охранные чары, не дающие проникнуть внутрь посторонним. Мне особенно нравится идея использовать манекен как своеобразного привратника. Вот только, чары осматривают при входе, но не при выходе. Кроме того, сканированию диагностическими чарами подвергаются только при официальном проходе с помощью манекена. Но и я не стою рядом с больницей. Зачем? С помощью кольца портала, отобранного у пойманного наемником целителя, я перемещаюсь прямо в его кабинет. На мне мантия жнеца, и меня никто не сможет обнаружить. Обхожу рабочий стол и выхожу в коридор больницы. 3-й этаж, а это значит, что мне нужно на 5-й. Поворачиваюсь в стороны лестницы и, аккуратно обходя препятствия, иду к своей цели. На 5-м этаже останавливаюсь около памятки для посетителей. Палаты для душевнобольных находятся в правом крыле, значит, мне туда. Да, истинная мантия-невидимка дает большой простор для творчества, но мантия-жнеца – это что-то с чем-то. Поиск читы Лангбаттом был не очень долгим, так как целители были теми еще педантами и блюстителями правил, так что табличка около двери, ведущей в палату, не давала возможности промахнуться. Захожу внутри, прикрыв за собой дверь, накладываю чары от прослушивания и кладу у двери камень, дающий эффект сокрытия от внимания. Дорогая и одноразовая вещица, но я не собираюсь сюда больше возвращаться. Окончив подготовку, я повернулась и посмотрела на сумасшедших. Оба пациента больницы были очень худыми, и не из-за плохого питания, а из-за недуга. После перенесенных пыток от рук Беллатрис и Лестриндж они просто не хотят жить, и колдомедикам приходится буквально заставлять их тела работать. Но ничего, это поправимо. Вначале кладу на Алису оглушающие чары. Потом подхожу к Фрэнку и поочередно накладываю чары немоты и веревки. Мужчина явно спит под действием снотворного, так как даже не думает просыпаться после того, как его опутали веревки. Достаю из кармана обруч воспоминаний, очень редкий и сложный двойной артефакт легиментов, разработанный моей семьей. Позволяет считывать воспоминания жертвы без заклинания и своеобразных навыков, но процесс довольно болезненный для жертвы. Одеваю обруч на голову мужчины, а на себя надеваю амулет мыслей. Сосредотачиваюсь, Ковыряться в голове сумасшедших то еще удовольствие, но у меня козырь в виде четкого понимая, что конкретно я там ищу и некоторых моих способностей игрока. И пусть воспоминания разрозненные и неполны, мне их будет достаточно. Альбус, ты уверен в этом? Спрашивает Фрэнк своего наставника. Ты уверен, что у темного лорда будет ребенок? Да, друг мой, устало отвечает Дамблдор. Это хороший знак, так как, возможно, умерит пыл Волан-де-Морта. Хотелось бы, чтобы это невинное дитя жило в мирное время, печально произносит старый волшебник. Но это... Фрэнк задумчиво взъерошивает волосы. Это ничего не меняет, серьезным тоном говорит Дамблдор. Даже если это дитя и станет впоследствии наследником Волан-де-Морта, мы должны сосредоточиться на самом темном лорде. Да-да, я понимаю, ты уверен? Алиса была в ярости. Эта сука, мало того, что изменяет своему мужу, так еще и вынашивает отродье самого темного лорда. Да, кивает головой Фрэнк, именно так оно и есть. Мне Дамблдор рассказал, надо что-то с этим делать. А что мы можем? Не можем же мы просто вломиться к ней в дом. Можем, Фрэнк, уверенно заявляет жена. Мы, Авроры, и вправе прийти в любой дом с проверкой. Кроме того, мы почти уверены, что Беллатриса Лестриндж приспешница темного лорда. Хаэм, прошу. Кричит Фрэнк, стараясь перебороть Круциатус Беллы. Нина, отключаю амулет и с интересом смотрю на дергающегося на кровати мужчину. Кричать он не может из-за чар, но вид у него, да. Снимаю с него обручи, предварительно обездвижив и наложив чары молчания, надеваю артефакт на голову Алисы. Где темный лорд? Кричит Алиса, прерывая действие медицинских чар, диагностирующих работу нервных окончаний. Филигранное заклинание, требующее умение и концентрацию, но если приложить чуть больше сил, чем требуется. Где он? Пошла, к черту, хрипит лежащая на полу Беллатриса. Сука, взмах палочкой, трог, идем, командует Алиса своему мужу и молодому, но сочувствующему им коллеге. Жестоко, хмыкнул молодой парень, смотря на измученную женщину, что сейчас со слезами на глазах смотрела на окровавленное ниже пояса платье. «Необходимо, — мрачно говорит Фрэнк, — нам не нужен наследник темного лорда». А Круциатус Беллы выворачивает тело Алисы наизнанку. «Ах, вы! — шиплю я, возвращаясь в реальный мир. Да как вы посмели!» Сама собой в руке оказывается палочка. «Я, Гаррота Поттер, наследница рода Блэк, перед лицом самой магии выношу Алисе и Фрэнку Лангоботтам приговор крови». Палочка начинает светиться, а привычный зеленоватый туман сам собой превращается в призрачный меч. За нанесение оскорбления моей тете, за причинение ей увечий, повлекших за собой ее бесплодие и безумие, за убийство новой жизни. С каждым моим словом на лезвии клинка проступаю белые руны, я забираю себе их жизни. Очередная руна занимает свое место почти у самого кончина меча, я забираю их души. Последняя руна своим краем прикасается к лезвию призрачного меча. Заношу клинок и со всей силой вонзаю его в сердце Алисы. Чары, наложенные мною, слетают, и я слышу ее душераздирающий крик. Мой меч сейчас не оставляет на теле никаких повреждений, а наносит урон структуре ее сущности. Мне плевать на то, что она сумасшедшая. Это последствия мести Беллы. Я же заберу у них все, их жизни и их души. Пара мгновений, и женщина прекращает дергаться и затихает. Вынимаю из ее груди клинок и подхожу к Фрэнку. На удивление он больше не дергается и с болью в глазах смотрит на тело своей жены. Потом переводит осмысленный взгляд на меня. Фрэнк Лангоботтам, холодным голосом обращаюсь я к мужчине. Ты понимаешь меня? Он кивает. Отлично. Я, Гаррота Поттер, представляюсь я, и его глаза расширяются от удивления. И я вынесла вам приговор за то, что вы убили нерожденного ребенка и пытали мою тетю, сделав ее тем самым бесплодной. Мне плевать, что вы сражались с темным лордом и не хотели, чтобы он оставил в случае вашей победы наследника или наследницу. Меня печалит, что мне приходится это делать, так как ваш сын является моим другом. Однако у каждого действия есть свои последствия, и я считаю, что сумасшествие слишком малая кара за то, что вы сделали с Беллатрисой. Замах, удар, крик. Тишина. Приговор приведен в исполнение, мрачно произношу я, отменяя заклинание призрачного меча и ожидая решения маги. Если я была не права, то откат будет неприятным, скромно говоря. Лезвие испаряется, но в воздухе остались висеть руны приговора. Некоторое время ничего не происходит, и я уже начинаю нервничать, но вот, руны вспыхивают и пропадают, а на пол падают два небольших кристалла. Подбираю души супружеской пары, забираю обруч и камень, после чего активирую портал, ведущий за пределы Лондона. Оказываюсь рядом с дорогой, ведущей в город, а там меня уже ждет автомобиль со спящим водителем. Империус – удобная штука. Примечание к части. Бета была здесь 18 августа 2016 года 12 часов 42 минуты. При нахождении ошибок писать лично ментору с Валенце. 0.18. Новый год. Сивый. 30 декабря проснулась Джинни. Проснуться то она проснулась, но была сильно заторможена и слабо воспринимала окружающую реальность. Отвечала односложно и чаще просто молчала. Короче, реабилитационный период ей просто необходим. Мало кто способен побывать в мире мертвых и не поехать с крышей. Кстати, это натолкнуло меня на одну мысль, но о ней потом. В этот раз Новый год я решила встречать так, как полагается любому уважающему себя магу, у родового камня с соответствующими ритуалами и небольшим дополнением от себя. Хуже от этого не будет точно, а возможный профит перекрывает весь негатив. 11 вечера. Переодеваюсь в ритуальную мантию, представляющую собой простую тканевую хламиду. Под мантией ничего нет, а в руках у меня дневник и диадема, которую я утащила из выручай комнаты перед отъездом. Мика и Сей должны были все приготовить в ритуальном зале рода. «Можно с тобой?» Тихий голос со стороны двери отвлек меня от мысленной проверки всех приготовлений к сегодняшнему ритуалу. «Это будет непростая задача, Джинни», — говорю, не оборачиваясь. «Ритуалы сложные и магоемкие, ты можешь не выдержать. Я справлюсь», — летит все такой же тихий, но твердый ответ. «Сей, хлопок, и рядом стоит верный домовик. Приготовь ритуальную мантию для нашей гости. Будет исполнено», — кивает мелкий и исчезает, но уже через пару мгновений появляется вновь рядом с Джинни, держа в руках мантию для нее. Жду, пока девочка переоденется, и веду ее с собой в ритуальную комнату. Домовики действительно все приготовили, и теперь от нас требуется только правильно провести ритуал. «Встань здесь», указываю на малый рунный круг рядом с собой. Джинни безропотно выполняет команду. «Ритуал буду проводить я», кладу на родовой камень крест Ражеволди и справа размещаю бутыль с ядом Годрика, а слева кладу кинжал из гоблинской стали. «От тебя требуется только молчать и делиться силой. Справишься?» «Да», кивает белобрысая. «Пипец, как она стала похожа на Дафну и Драка». «Хорошо», киваю в ответ и начинаю зачитывать древний текст принесения сильного артефакта в жертву роду. Шумерское заклинание выпивает из меня просто уйму сил, но Джинни безропотно делится со мной своей магией. Правда, и для нее это не проходит бесследно. Краем глаза я заметила, как прямо на глазах она начала быстро бледнеть, а черты лица заострились. Если она так сейчас выглядит, то как же выгляжу я, ведущая ритуала? Но все имеет свойство заканчиваться. Закончив зачитывать текст заклинания, беру в руки бутыль с ядом Василиска и обильно смазываю им гоблинский кинжал. Дневник. Лезвие легко проходит сквозь зачарованные страницы, а я чувствую, как внутри моего черепа вспыхнула легкая боль. Из места пореза вытекает густой черный туман, который очень быстро поглощается родовым камнем. Под самый конец в воздух поднимается ярко светящаяся искорка и зависает над алтарем. Диадема. Ментальный удар был страшен, однако основная сила атаки была нивелирована защитой ритуального круга. Если в каноне было то же самое, то мне теперь не верится, что все, кто там находился в тот момент, когда проткнули диадему клыком Василиска, не сошли с ума. Защита на диадеме стояла высочайшего уровня. Вторая искра зависает над алтарем. Погружаюсь во внутренний мир и открываю небольшую лазейку в свой разум, которой сразу и пользуюсь, призывая осколки. Еще несколько манипуляций, и я еще ближе подобралась к тому, чтобы полностью захватить душу Волди. Если раньше я была просто крестражем, то теперь я фактически владею сразу двумя душами. Скоро рядом со второй искрой встанет третья. Но до этого нужно еще сделать очень многое. Все, почти, слабо улыбаюсь уставшей девочке и начинаю новый ритуал взывания к предкам. Новый год мы встретили в кроватях. Точнее, в кровати. Не знаю, почему Мика и Сей нас не растащили по нашим комнатам, но все, что мы могли сделать после часового ритуала, это добрести до ближайшей комнаты и рухнуть в кровать. О правилах приличия в тот момент никто из нас не думал. Единственной мыслью было – спать. Наутро Джинни весьма трогательно пискнула, прежде чем убежать к себе в комнату, а я осталась на кровати просматривать логи сообщений системы. После случая с троллем настроила их так, что выводится только сообщение о новых квестах и повреждениях. Дубинка мозги вправила. Снято проклятие магии. Плохое зрение, дитя пророчества, удалено. Ритуал отсечения плоти, кровь, 356 мл. Волосы, 112 штуки. Кожа, 5 см 2. Ногти, 3 грамма. Резерв манны плюс 250 йет. Регенерация манны плюс 10 йет в минуту. Выполнен квест. Восстановление зрения. Скрытый квест выполнен. Уничтожить крестраж Волан-де-Морта. Награда. Опыт плюс 75%. Очень смешно. И какого рожна система решила известную мне инфу превратить в скрытый квест? Перепила, что ли? Для тех, кто не в курсе. Система, младшая богиня игр, созданная высшими для работы с игроками. Благословение магии. Сама магия выбрала вас в качестве вестника изменений мира. Вам дано право на одно глобальное вмешательство в развитие мира. Данное вмешательство не будет нести для вас негативных последствий. Частичное усвоение знаний Тома Марвела Риддла. Поглотив часть крестражей Риддла, вы смогли понять принципы работы некоторых его заклинаний. Вроде все. Так, значит, пора вставать. 3 часа ночи, 3 января 1993 года. Проверив спящую Джинни, я направилась в гостиную к камину. Очередной панели пропал. Встреча с самым ярым сторонником Волдии с весьма одиозной личностью канона. Ро расписывала его как волшебника, который, мало того, что смирился со своей звериной ипостасью, так еще и активно противостоял министерству, заражал детей волшебников проклятием ликантропии и всячески вел себя как сволочь. С одной стороны он бандит, вор, убийца и насильник, с другой стороны он зверь, загнанный в угол, а, как известно, даже крысы, загнанные в безвыходную ситуацию, могут убить кошку, особенно, если крыса умеет пользоваться оружием. И если сегодня один зверь меня послушает, то у него появится оружие, так как наработки по артефакту у меня уже есть и требуется только живой материал для продолжения экспериментов. Мика, спокойно говорю в пространство комнаты, поправляя воротник мантии и накидывая на голову капюшон. Да, госпожа, тут же отзывается домовиха. Отправляешься со мной? Девочка быстро кивает и преданно смотрит мне в глаза. Идешь в качестве сопровождения и дополнительной боевой единицы. В случае нападения на меня разрешаю действовать любыми методами. Свидетелей не оставлять. Поняла? Да, госпожа, кивнула Мика. Переправь меня к бару Кочерышка и следуй за мной в невидимости, приказала я. Мягкая телепортация в исполнении домовихи, и я стою напротив старого покосившегося здания в лютом переулке. Вокруг ни души. Мика слегка подергала меня за подол мантии, обозначая свое присутствие. Глубокий вдох-выдох. Стучусь. После первого же удара костяшек дверь резко распахнулась и меня схватили за ворот мантии. Резкий рывок, и за мной закрывается входная дверь. Несмотря на неудобное положение, осматриваю помещение. Грязное помещение бара. Барная стойка, которая не знала тряпки, наверное, с момента постройки здания. Закопченный камин, несколько обшарпанных и часто ломаных, а потом отремонтированных столов и стульев. Они что, не знают репора? В комнате стоят 5 волшебников. Видок у них потрепанный, но это только визуально. От каждого из них веет силой и уверенностью. С такого небольшого расстояния я чувствую исходящую от их тел темную магию. Оборотни. 6-й волшебник, сам сивый. Да, мужик явно не в курсе, что такое бритва или заклинание удаления лишних волос. Зарос по самые глаза. Хорошо, что шерсть у него коротка и достаточно редкая, чтобы понять, что перед тобой человек, а не обезьяна. Ярко-желтые, почти золотые глаза. Поттер, самодовольно оскалился сивый. Сама пришла, как и говорила. Ты дура, или просто не знаешь страха? Можно просто Гарри, улыбаюсь, смотря ему в глаза. И нет, я не дура и не лишена страха. Ты мне ничего не сделаешь. С чего ты так решила? Ухмыльнулся оборотень, крепче сжимая пальцы, отчего ворот начал неприятно давить на шею. Может быть, из-за этого, легкая ухмылка и мысленный посыл кольцу на руке. Оборотень взвыл не своим голосом и отпустил меня, схватившись за левое предплечье. 5 его подельников в ужасе шарахнулись в стороны. Даже верному псу нужно напоминать, насколько у него короткий поводок, меланхолично говорю я, отряхивая мантию. Что уж говорить о волке, господин, ужаснулся сивый, все еще кривясь от боли в руке. Скорее, госпожа, хмыкнула я. Но нет, я не Волан-де-Морт, я Гаррота Поттер, глава рода Поттер, та, об кого по своей глупости убился твой лорд. Но как? В недоумении спросил оборотень, смотря на ноющую руку. Раскрыла секрет вашей метки, все еще ухмыляясь, пояснила я ему. Но не дергайся, сивый, я здесь не как враг, а как возможный союзник, Легкий взмах рукой для демонстрации, отменяю воздействие метки. Я пришла поговорить, а не сражаться. Легко говорить, когда ты властен над собеседником, недовольно рыкнул оборотень, вставая с пола. Особенно после того, как ты на меня напал. Невинно спрашиваю я его, чуть наклонив голову в сторону. Заметь, это не я тебя за шиворот в комнату затаскивала, а ты меня. Чего ты хочешь? Рыкнул Сивый. Твоих людей. Я хочу нанять их. Наши услуги стоят дорого, оскалился он. Мои еще дороже, возвращаю ему гнусную улыбку. Я разрабатываю артефакт для твоего вида, и мне нужны добровольцы для испытаний. Что за артефакт? Нахмурился Сивый. Что ты слышал об исследовании их артефакта «Лунный глаз»? Это миф, фыркнул оборотень. Никто и никогда не пытался его создать. Ралстон Поттер, мой предок, близко подобрался к его созданию, заметив, как остальные волшебники, в отличие от своего вожака, дернулись, я улыбнулась. Недавно я наткнулась на его записи и уже сейчас могу сказать, что он был очень близок к реализации идеи. Однако что-то заставило его отказаться от этой задумки, и я подозреваю, что это был Визингомот. Открыто об этом в его записях не говорится, но намеки имеются. Тебе-то какое дело? Я хочу его создать. Спокойно констатирую факт, и передать вам, нам, уточнил Сивый, именно вам, легко киваю, оборотнем, не бесплатно, конечно, добавляю в конце с гнусной улыбкой, думаешь, мы найдем столько денег, судя по его лицу, он уже готов был меня порвать только лишь за то, что я подарила ему надежду, но тут же предъявила барьер, который ему нужно преодолеть, чтобы получить желаемое, тем более я говорю не тет-а-тет, а при его подчиненных, пошлет меня, упадет в глазах своей стаи. Согласиться я не оправдаю надежды, упадет в глазах стаи. Деньги, пыль, фыркаю в отвращении. Мне нужна ваша верность. Темный лорд тоже многое обещал, но не выполнил. Рыкнул молодой оборотень. Оскорбление сюзерена, грех, а щенкам слова не давали. Холодно произношу я и мысленно приказываю Мика атаковать. Не смертельно. Парнишку отшвырнуло с такой силой, что он своим телом умудрился сломать 3 стола, прежде чем впечататься в стену и потерять сознание. Держи свою стаю на привязи, Сивый, предупредила я оборотня. Пусть вас и 6, 5, но вас не хватит для того, чтобы со мной справиться. Поттеры, прославленные артефакторы. Как думаешь, сколько всего я с собой притащила? Убери его отсюда, сразу распорядился Сивый, и бессознательного утащили куда-то в сторону кладовой. Я не Волан-де-Морт, Сивый, я не стану биться головой о стену непонимания простых обывателей и пытаться перекроить волшебную Британию по своему разумению через политику и захват министерства. Я не стану пытать маглорожденных волшебников и не стану продвигать аристократию в первые ряды. Я действую по-другому. Пойдешь за мной, твой вид будет процветать и сможет нормально жить, а не существовать под гнетом тупых законов. Пойдешь против меня, все останется по-прежнему. Вы будете жить в тени и прозябать под гнетом общественного мнения. Так чего же ты хочешь для своей стаи и других одиноких оборотней? Нормальной жизни в мире с окружающими и с самими собой или существования тупыми зверьми, которых боятся и презирают? Твой ответ, Сивый. Примечание к части. Бета здесь была 24 августа 2016 года 13 часов 51 минута. При нахождении ошибок писать лично ментору с Валенцы. 019. Рот. Едем в школу. Изменения. Гамма неприятных ощущений, и вот я, в компании Джинни, стою на заснеженной поляне, находящейся недалеко от небольшого леса. Холодный ветер неприятно обдувает нас со всех сторон, но спасает нас согревающий комплект рун на одежде, который я заблаговременно нанесла на наши мантии. Где это мы? С интересом спрашивает Джинни, оглядываясь. И зачем, ты еще не поняла этого, но ты больше не Уизли, припечатываю ее новостью. Что, как, пробуждение твоего дара имело неожиданный эффект, принялась я за объяснение. Магия отсекла тебя от рода Уизли, и теперь ты безродная волшебница. Однако, не все так плохо, как может тебе показаться, хмыкаю я и достаю из внутреннего кармана мантии небольшую книжку. Это, демонстрирую ей источник знаний, законы магии. Когда стало понятно, что произошло, я начала ударными темпами искать выход из сложившейся ситуации, и он нашелся, когда я провела проверку твоей крови, еще раз лезу в карман мантии и достаю свиток. Держи. Джинни выхватила у меня свиток и, развернув его, начала быстро просматривать содержимое. Чем дальше она читала, тем сильнее становилось удивление на ее лице. «Как видишь, фамилии у тебя больше нет, однако, ты первородная. Знаешь, что это означает?» В ответ неуверенное махание головой. «Первородные – это волшебники, имеющие право основать род». Глаза девочки еще больше округлились. «Сеанс аниме какой-то. Сила магии у таких, как ты, колоссальна, но, к сожалению, вы можете ею пользоваться только в том случае, когда собираетесь основать род. Под этим понимается обращение к магии, получение фамилии, постройка мэнора или родового гнезда и написание кодекса рода. Это невероятно многозатратные действия, и именно для этого сама магия дает такой статус», — указываю на свиток. «И как я это сделаю?» — тихим голосом поинтересовалась Джинни. «Сюда мы пришли именно для этого», — легкая улыбка на моем лице помогает ей расслабиться. «Ты уже принесла мне клятву верности и, как твой сюзерен, я обязана о тебе заботиться. Оставить все, как есть, значит подставить тебя под удар. Первородные ведьмы — очень лакомый кусочек для любого рода. Ваша магия, не найдя выхода, просто поглощается родовым источником того рода, в который вы можете войти. Теперь представь себе, какую выгоду поимеет твой навязанный со стороны муж». Девочка поежилась, но промолчала. Общение со мной и изучение этикета сорвало с нее розовые очки еще в самом начале этих каникул. «Чтобы этого избежать, тебе нужно основать свой род», — Джин не кивает, понимая перспективы потребительского отношения к себе со стороны других родов. «Сейчас мы идем к источнику». «Но ведь все источники заняты», — подала она голос. «А те, что есть, стоят на учете в министерстве. Министерство может поцеловать нас с тобой в заднице», — фыркаю я. «Против магии они не смеют пойти, а если начнут возмущаться», — мечтательный взгляд и легкая улыбка на моем лице заставили Джинни вновь поежиться. «Скажем так, потеря источника силы — меньшая из проблем, которую я могу им устроить. Ты жуткая», — констатировала белобрысая. «Идти нам было сравнительно недалеко, но даже такое небольшое расстояние забрало у девочки много сил. Если сомневаетесь, то добавьте к глубоким сугробам и ветру еще и наличие дикого источника магии, который никак не хотел нас к себе пускать. Пусть воля и разум леса были слабыми, но он все равно не хотел сдаваться без боя. Но, как и любой путь, он закончился. Стояли мы около небольшого озера в центре леса. Вокруг ни души, ни зверей, ни птиц. Редкие деревья на берегу, несмотря на сезон, были покрыты зеленью и цветами. Теплый воздух и, казалось, никакой зимы вокруг нет и в помине. «Что мне нужно делать?» — поинтересовалась Джинни после пары минут любования. «В твоем распоряжении есть только твое тело, магия и воля», — пояснила я, не отрывая взгляда от девственно чистого источника магии. «Не такого насыщенного, как мой, но искорки волшебства в воде можно было заметить невооруженным взглядом. Оформи свое желание основать рот и вступи в воду. Слова сами придут к тебе». «Хорошо», — слышу я в ответ. Зашуршала одежда, а на моем лице отразилась довольная улыбка. Во многих фиках про Джинни писали, что она недалекая и тупая курица, выращенная сумасшедшей мамашей для того, чтобы подложить ее под Поттера. И должна заметить, что такие предположения имеют право на существование. В моем случае Джинни оказалась очень умной девочкой с высоким уровнем обучаемости. Почти 2 недели под моим присмотром, и она уже действует на автомате. Всплеск воды, и я наблюдаю, как девочка уверенно погружается в воду. Мне остается только наблюдать и надеяться, что ее воля и желание будут достаточно крепки, чтобы пережить ритуал основания рода. Пусть теперь я и являюсь ее сюзереном, но некоторые испытания в жизни необходимо преодолевать в одиночку. Джинни легко заплыла в самый центр озера и замерла на поверхности. Спустя пару мгновений я увидела, как искры магии начали собираться вокруг нее. Не успела девочка даже понять, что происходит, как ее затянуло под воду. Началось. Развожу руки в стороны, концентрируюсь, а потом свожу руки вместе, сплетая пальцы в причудливую фигуру. Правос эт фундаментум. Слова срываются с моих губ, а разум очищается от посторонних мыслей. Нотам фас михи вем, ин медиис тенебрис дием. Мой пустой разум мгновенно оформляет образ того, что я хочу узнать. Перед внутренним взором проносятся тысячи образов и картинок, а нагрузка на мое сознание достигает просто чудовищной силы. Давление достигает апогея и все прекращается. Я вижу Хогвартс, вижу своих друзей и себя. Обычные дни в школе, мы тренируемся. Судя по тому, что я вижу, Тренировка проходит в иллюзорном барьере. Ярко-рыжий с золотым отливом в волосах Рон руками разрывает какого-то монстра, а на его лице играет полубезумная улыбка. Невилл взмахом палочки заставляет траву под ногами зомби опутать монстра и лишить возможности двигаться, а следом в голову нежити прилетает стрела. Малфоя видно урывками, так как двигается тот с потрясающей скоростью и профессионально использует складки местности и укрытия, избегая обнаружения. Просто тень под кронами деревьев, несущая смерть. Гермиона уверенным движением палочки призывает духа огня. Мелкий демон, весело хохоча, несется на нежить, испепеляя противника легким прикосновением. Я, мои методы ведения боя мне и так известны. Одеты все в легкий вариант будущих доспехов. Комбинезон с металлическими пластинами. Выпускной. Волан-де-Морт так и не появился. Мое вмешательство оказалось полноценным. Дамблдор все еще жив, но это явно ненадолго. Судя по внешнему виду, на него активно воздействует какое-то проклятие, а моя злорадная улыбка подтверждает мысли о том, что это моих рук дело. Потом образы сменились, и то, что я увидела, мне очень не понравилось. Суд над Омной и моими друзьями. Наш побег, в котором Рон остается прикрывать наш отход и погибает. Гермиона призывает какого-то демона и тоже отдает душу моей госпоже. Больше нас я не вижу, но получаю информацию о картине в целом. Репрессии чистокровных волшебников и аристократических родов. Массовый отлов аристократов с судом и Азкабаном. Уничтожение волшебных народов и магических существ. Магия покидает Туманный Альбион. Проблемы на Востоке. Руси конклав волхвов вымирают под действием неизвестной магической болезни. Китайцы массово теряют волшебную силу. Источники затухают по всей планете. Магия покинула этот мир. Из видения будущего меня вырывает последний образ. Альбус, лежащий в постели, на его лице играет довольная улыбка. Мой рык бешенства, переходящий в крик ярости, наверное, слышен на материке. Эта тварь что-то собирается сделать в будущем, что уничтожит магию. Несколько минут я пыталась успокоиться. Не позволю. Придется менять планы. Не хотелось, но придется. Судя по тому, что свечение в центре озера прекратилось, Джин не завершила ритуал. Так и есть. Девочка со счастливой улыбкой выныривает из-под воды. Имя. Джиневра Бенефис Витая. Раса. Человек. Волшебница. Титул. Глава рода Витая. Основательница рода Витая. Пол. Женский. Возраст. 11 лет. Уровень. 11. Опыт. 22,1%. ХП. 260. МП. 320. Сила. 7. Выносливость. 10. Ловкость. 12. Интеллект. 15. Воля. 18. Удача. 10. Приветствую тебя, леди Витая. Глава и основательница рода Витая. Моей улыбке позавидовал бы чеширский кот. Честно говоря, имя рода она выбрала банальное для своего дара магии, но почему-то мне нравится. Сидим в библиотеке моего дома. Джинни с увлечением вчитывается в строки кодекса моего рода и делает какие-то пометки в заготовленной для этого случая тетради с кровной привязкой. Это, конечно, очень опрометчиво давать кому-то не из рода читать кодекс, но в случае с Витая дело обстоит немного по-другому. Витая – только зарождающийся род, вассальский род по отношению к моему. Как сюзерен, я обязана ей помогать и поддерживать в обмен на ее верность. Кроме того, Витая еще не зарегистрированы в министерстве и к гоблинам мы не пошли. Те, связанные клятвами верности, обязаны были бы сообщить куда надо о зарождении нового рода, а дальше стало бы делом недалекого будущего просачивания информации, куда не следует. Оно нам надо, вот я и пошла на такие жертвы. Девочка отнеслась к вопросу основания рода очень ответственно и прямо на глазах начала преображаться из неуверенной в себе заморашки в представительницу молодого рода. Работы предстоит еще очень много, но самое главное, что начало было положено. Источник принял леди Витая, и теперь нам оставалось несколько действий. 1. Написать кодекс. 2. Построить мэнор. 3. Найти подходящего мужа для Джинни. С первыми двумя никаких проблем не будет. Кодекс уже находится в процессе написания, а с постройкой мэнора помогу уже я. И деньгами, и связями. Благо, ни в том, ни в другом у меня проблем не наблюдается. А вообще наблюдать за тем, как пишется история рода, тем более принимать непосредственное участие в данном процессе, весьма занимательно. Госпожа, тихий голос Мика вырвал меня из задумчивости. У ворот стоят 5 мужчин и ожидают вашего внимания. Опиши их. Прошу я домовиху, не отрываясь от созерцания беловолосой девочки. Что-то в ней неумолимо изменилось, Но что именно, я пока понять не могу. Молодые, одеты в черные поношенные мантии, принялась описывать гостей Мика. Странно пахнут, как собаки. Глаза с золотистой радужкой, уточняю я для проформы. Да, пропусти их и проводи в зеленую гостиную. Слушаюсь. Джинни, зову я сосредоточенную девочку, и та поднимает на меня слегка затуманенный взгляд. Я пойду приму гостей, а ты посиди тут, хорошо? В ответ кивок, и леди Витая возвращается к изучению фолианта. Спустившись со второго этажа, я прохожу в зеленую гостиную. Исходя из названия, она действительно была оформлена в зеленый цвет, но основная фишка данного помещения была связана с тем, что сюда приглашались неблагонадежные гости рода Поттер. Говоря простым языком, комната под усиленной охраной. Рыпнись кто-то в этой комнате в сторону хозяина, и его размажет об пол или потолок, как вздумается разуму Мэннера. Приветствую, господа, сразу здороваюсь я с мужчинами, как только вхожу в гостиную. Как и описала Мика, молодые потрепанные с золотыми глазами, оборотни. Сивый выполнил первую часть договора. Леди Поттер, учтиво кланяется старший из них и обозначает поцелуй на моей протянутой руке. Рад встрече с вами, мое имя Даниэль. Это, он обводит рукой четверых своих подельников. Моя стая, Адольф, Грег, Себастьян и Ричардс. Молодые оборотни поочередно кивают, когда называют их имена. Сивый связался со мной недавно и попросил поучаствовать в вашем эксперименте. Попросил, немного ехидства в голосе, но мужчина только улыбнулся. Сивый, законный эльфа-оборотней Туманного Альбиона, и мало кто посмеет отказать ему в просьбе. Сивый объяснил, в чем цель данного эксперимента. В общих чертах, Даниэль немного хмурится, что говорит о том, что вожак не уведомил его о том, для чего собираются использовать его и его стаю. Можете не волноваться о своих подопечных. Я не собираюсь препарировать вас или заставлять пить странные зелья. Успокаиваю я его, и за вожаком расслабляются остальные четверо оборотней. Все, что от вас пятерых потребуется, это изоляция от общественности на полгода и постоянное ношение комплекса диагностических артефактов моего изготовления. Вашего, удивился Адольф. Не оценивайте книгу по ее обложке, уважаемый Адольф. Чуть улыбаюсь молодому оборотню, и он нервно сглатывает. Вы, видимо, не слышали о роде Поттер и потому не знаете, в чем наша основная специализация. Мы, я прикладываю к груди руку, обозначая себя, как яркого представителя рода. Артефакторы, этот дар в нашей крови. Кроме того, я собираюсь использовать наработки моего предка, а они, поверьте, превосходят то, что может предоставить тот же Мунга или отдел тайн министерства, так что можете не волноваться. Изоляция, уточнил Даниэль, у меня имеется участок земли с повышенным магическим фоном, принялась я за объяснение. Рядом с лесом, полным всякой живности, оборудован коттедж со всеми необходимыми удобствами для проживания. Все, что от вас требуется, просто прожить 6 месяцев с артефактами на теле. Допускается ли посторонние? Поинтересовался Ричардс, судя по кольцу на пальце. Я так понимаю, вы женаты, в ответ кивок. Как жена относится к вашему второму амплуа? Она тоже оборотень, фыркнул мужчина. Но у меня еще двое сыновей и дочь, все скрибы. Я мысленно замулыкал от удовольствия. 3 молодых скриба, прелесть какая, да еще и женщина-оборотень в придачу. У кого-нибудь еще имеются родственники, готовые вас поддержать? Уточняю на всякий случай. Сын Сквип и жена ведьма, Грег, девушка, оборотень, Себастьян. Можете и их прихватить. Расходы на содержание ваших домочадцев беру на себя. Однако, приземлила я их на землю. Ваши родственники и партнеры, киваю Себастьяну, тоже участвуют в эксперименте. Оборотни в основном, в котором участвуете вы, а дети Сквипы в другом, но аналогичном.